Взял король кубок и несколько капель пролил на скамейку для ног. А так как вспорхнет, как подскочит, как грохнет о землю, так что гуд прошел по дворцу. Да как бросится на дегенерала спазмофила, чтобы чести его лишить и поруганью предать. 6 горстей орденов содрала, и все одним махом. «Пейте, ваше величество, смело», — уговаривает киберодейка. «Сами видите, снадобье чудодейственное». «Сначала отведай сама», — говорит король тихим голосом. Как-никак безмерной дряхлости был старец. Киберодейка мало срабела, пятится, упирается, но уже схватили ее по мановению монаршему 3 молодцов и через воронку влили насильно в глотку несколько капель блистающего отвара. «Как полыхнет тут! Да как задымит!» Смотрит придворный, смотрит король, хоть и плохо видит. Киберодейки, как не бывало, лишь дыра обугленная чернеет в полу, а сквозь нее проглядывает другая, уже между явью и сном. И вон на дыре явственно виднеется чья-то нога, прекрасно обутая, с прожженными носками и серебряной пряжкой, так потемневшей, будто ее кислота разъела. А нога эта, носки и башмак, Хитриану принадлежали, архимудриту короля Ширинчика. Ибо яд, который киберодейка называла «любонадом чудесным», столь страшную силу имел, что не только старуху и пол под нею, но даже сон просверлил на вылет и на ногу Хитрианову брызнув, прибольно его ошпарил. В страхе великом решил проснуться король, однако на Хитрианово счастье дегенерал Маньяго успел таки врезать булавой по монаршему лбу. А потом, очнувшись, Ширинчик ничего из того, что случилось во сне, не помнил. И все же в третий раз удалось ему выскользнуть из сновидения, вероломно подстроенного, теперь уж благодаря безмерному недоверию, которое он питал ко всем. «Что-то мне снилось, а что не помню», — молвит король, стоя опять перед сновидческим шкафом. «Ну а чего ты, сударь мой, на одной ноге подскакиваешь, а за другую держишься?» «Кибермотизм замучил, ваше величество. Видать, к перемене погоды», — простонал лукавый архимудрит. «И ну опять искушать короля, чтобы тот себя новым каким-нибудь сном заморочил». Поразмыслил Ширинчик, посмотрел оглавление снов и выбрал брачную ночь принцессы Нелепы. И снилось ему, будто читает он у огня книгу в богатом окладе и прелюбопытную, а в ней повествуется словами затейливыми, буквами алыми на пергаментах золоченых о принцессе Нелепе, что 5 веков тому в Данделии правила. О лесе ее ледяном, о башне спиральной, о ржущем птичьем дворе, о сокровищнице многоокой, а больше всего о красе и добродетели ее несравненной. И возжелал Ширинчик эту красу великим желанием, и жгучим пламенем разгорелись все его вожделения, так что огненный блеск осветил зеницы его изнутри, и помчался он в глубину сновидения искать Нелепу. Но нигде ее не было, и только самые старые роботы что-то помнили еще об этой монархине. Странствиями утомленной, в пустыне самой глухой, однако ж королевской, а потому там и сям позолоченной, наткнулся он, наконец, на избушку убогую. Вошел и увидел старца в белой, как снег, одежде. Старец навстречу ему встает и говорит. «Ищешь Нелепу, несчастный? А знаешь ведь, что она уже 5 столетий как умерла. Сколь же страсть твоя напрасна и тщетна. Единственное, что я могу для тебя сделать, это показать ее. Однако не настоящую, а лишь смоделированным способом, цифровым и линейным, вероятностным и прекрасным. Вот здесь, в черном ящике, который я смастерил в минуты досуга из всякого пустынного хлама. «Ах, покажи мне ее, покажи!» — воскликнул Ширинчик, а старец кивнул головой, вычитал в книге коэффициенты принцессы, запрограммировал ее вместе со средневековьем, врубил ток, приоткрыл маленький клапан на крышке черного ящика и говорит: «Смотри и молчи». Наклонился король, весь дрожа, и вправду увидел средневековье, смоделированное двоично и нелинейно. А в нем страну Данделию, лес ее ледяной, дворец принцессы с башней спиральной, ржущий птичий двор, сокровищницу многоокую в подземельях и саму Нелепу, что в лесу смоделированном гуляло прекрасно и вероятностно. И через стеклышко в черном ящике было видно, как ее естество в середке алое и золотое от электросияния тихо гудело, когда смоделированная принцесса срывала смоделированные цветочки и песенку смоделированную напевала. И вскочил Ширинчик на ящик, и ну колотить руками по крышке и к стеклышку рваться, желая, в конец обезумев, вторгнуться в мир, упрятанный в ящик.